черченица, кайдышина щенецо ферица, лакияка саранка, чо вас посочи кайбар, покупачи ищила смури. Мена кусе керченица, теди кремла куму и цие, ай ми камела. Эндек десек шепар мена кус, ай трубу я щи трубу я чус. Эйди кавала кому йору, нема кавала тарпа йори, лаке кале я катери кап. Онге по иву я дас, та и курба ек пендас, я ми ме камле ту. Мелоша тара карде ме чале, кай пенда суте са бой макаме. Ай ми чале оланде, лебу тара цирбиле, не пайташа геле те геле. Лошай бахай в укурия, са цепи нас тай геле нас, кай амари бори зофирица. Зомфирица, зомфирица.